Глава 67. Сара вспомнила, что у Лори в клинике была лишь та одежда, в которой она поехала. Обрадовавшись тому, что еще не выехала в Нью-Йорк, Сара пошла в комнату Лори, и Софи помогла ей сложить сумку. В клинике содержимое сумки внимательно просмотрели, и сестра молча вынула из нее кожаный ремень и теннисные тапочки со шнурками. «Просто мера предосторожности», — пояснила она. «Вы все думаете, что Лори склонна к самоубийству?» — говорила Сара несколько минут спустя Джастину. Она отвернулась, чтобы не видеть его понимающего взгляда, зная, что может вынести все, что угодно, кроме сочувствия. «Нельзя терять самообладание», — говорила она себе, сглатывая подкативший горлу ком. «Сара, я говорил вам вчера, что у Лори большое нервное истощение и сильная депрессия. Но я обещаю вам одно, и это нас очень обнадеживает. Она не хочет, чтобы вам было плохо. Она сделает все, что угодно, чтобы избежать этого. Она понимает, что самое худшее для меня — это если она что-нибудь сделает с собой. Да, она понимает. И мне кажется, что она начинает мне доверять. Она знает, что благодаря мне судья отпустил ее сюда, а не отправил в тюрьму. Вам удалось понять, что было на фотографии, которую она разорвала? Софи даже ухитрилась склеить ее. Сара достала восстановленный снимок из своей сумки и показала ему. «Я не понимаю, почему фотография привела Лори в такое состояние», — сказала она. «Снимок ничем не отличается от множества других фотографий в этом альбоме и во всем доме». Джастин Доннелли внимательно посмотрел на нее. «На этих измазанных клеем мелких кусочках трудно что-либо разобрать. Я попрошу сестру, чтобы она привела Лори». Лори была одета в то, что привезла ей Сара, в джинсах и голубом свитере, подчеркивавшем васильковую синеву ее глаз, с распущенными волосами и без косметики, она выглядела не старше 16. Увидев Сару, она подбежала к ней, и сестры обнялись. Погладив Лори по волосам, Сара подумала: именно так она и должна выглядеть на суде, юной, беззащитной. Эта мысль помогла ей взять себя в руки. Сара поняла, что, думая о том, как ей защищать Лори, она не давала воли своим эмоциям. Лори села в кресло. Она явно не собиралась подходить к кушетке и тут же недвусмысленно дала понять: «А ты наверняка рассчитывал ее уложить?» Это был опять тот резкий голос. «Похоже, это говорит Кейт, да?» — вежливо спросил Джастин. 16-летняя девочка словно куда-то делась. Лицо Лори ожесточилось. «Нет, оно стало упрямым», — подумала Сара. «Она выглядит старше». «Да, это Кейт. И я хочу поблагодарить тебя, что ты спас вчера эту плаксу от тюрьмы. Это бы окончательно добило ее. Я пыталась помешать ей написать то сумасшедшее письмо жене Эллена, но разве она послушает? И вот что получилось». «Это Лори написала письмо?» — спросил Джастин. «Нет, его написала Леона. Эта рева выразила бы лишь свои соболезнования, что было бы ничуть не лучше. Я просто не выношу ее, как и других двух. Одна из них все мечтает о Эллене Гранте, а другая, совсем малышка, постоянно плачет. Если она скоро не заткнется, я ее придушу». Сара, не отрываясь, смотрела на Лори. Эта другая личность, называвшая себя Кейт, жила в Лори, владела ею и пыталась ею управлять. Если она со своей наглостью и высокомерием проявит себя на суде, присяжные ни за что не оправдают Лори. «Видишь ли, «Я еще не включил видеокамеру», — сказал Джастин. «Ты появилась сегодня утром слишком быстро». «Ничего, если я ее сейчас включу». Она раздраженно пожала плечами. «Валяй, все равно ведь включишь». «Кейт, вчера Лори была страшно расстроена, да? Сам же знаешь, ты ведь был там?» «Я пришел уже после того, как это случилось. Я просто хочу узнать, не можешь ли ты мне назвать причину?» «Это запрещенная тема». Однако Доннелли, кажется, не смутился. «Хорошо, значит, мы не будем об этом говорить. Но не могла бы ты показать мне, что делала Лори, когда у нее началась истерика?» «Не выйдет, приятель». Она повернула голову. «Да хватит сопеть!» «Это Дебби плачет?» — спросил Джастин. «А кто же еще?» «Я не знаю, сколько вас?» «Немного. Кое-кто ушел, когда Лори вернулась домой. Не имеет значения, было слишком тесно. Я попросила всех замолчать». «Кейт, может быть, если бы я поговорил с Дебби, я бы узнал, что ее беспокоит? Валяй, я ничего не могу с ней поделать». «Дебби, не бойся, пожалуйста, я обещаю, ничто не причинит тебе вреда. Поговори со мной, хорошо?» Джастин Доннелли говорил спокойным, добрым голосом. Перемена произошла мгновенно. Волосы свесились вперед, черты лица разгладились, поджатые губы задрожали. Она сцепила руки, подобрала ноги, и слезы ручьями потекли по ее щекам. — «Привет, Дебби! — обратился к ней Джастин. — Ты сегодня все время плачешь, да?» Она часто закивала головой. «С тобой вчера что-то случилось?» Она утвердительно кивнула. «Ты же знаешь, что я люблю тебя, Дебби. Стараюсь оберегать тебя. Как ты думаешь, ты можешь мне довериться?» Она неуверенно кивнула. «Ты можешь мне сказать, что тебя напугало?» Она покачала головой из стороны в сторону. «Значит, не скажешь. Тогда, может быть, покажешь мне? Ты что-то писала в дневнике?» «Нет, это Лори писала». Ее голос был тихий, грустный и совсем детский. «Писала Лори, но ты, наверное, могла прочесть, что она писала. Не все, я только учусь читать. Ну хорошо, покажи мне, что делала Лори». Она взяла воображаемую ручку, сделала движение, словно открыла блокнот, и начала писать в воздухе. Помедлив, она, будто задумавшись, подняла ручку, огляделась, и затем ее рука стала переворачивать воображаемую страницу. Ее глаза округлились, рот открылся в немом крике. Подпрыгнув на стуле, она отшвырнула от себя тетрадь и словно начала что-то рвать. Она делала резкие движения руками с искаженным от ужаса лицом. Неожиданно остановившись, она уронила руки и закричала: «Дебби, ну-ка иди отсюда! Послушай, доктор, хоть эта малышка мне порядком надоела, но я все-таки забочусь о ней. Лучше сожги эту фотографию, ясно тебе? Только чтобы она больше ее не видела». Кейт взяла бразды правления в свои руки. В конце сеанса за Лори пришел дежурный ассистент. «Ты сможешь еще прийти попозже?» — умоляющим тоном спросила Лори Сару. «В любое время, когда разрешит доктор Доннелли». Когда Лори ушла, Джастин протянул фотографию Саре. «Вы здесь видите что-нибудь, что могло бы ее напугать?» Сара внимательно посмотрела на нее. «Трудно что-то разобрать из-за мелких кусочков и засохшего клея. Судя по тому, как она сжалась, видно, что ей холодно. В библиотеке есть фотография, на которой она в этом же купальнике, но со мной. Тот снимок сделан за несколько дней до ее похищения. Именно этот купальник был на ней, когда она исчезла. Вы думаете, это могло вызвать у нее страх? Очень возможно. Доктор Доннелли убрал фотографию в папку. Сегодня она будет занята. Утром у нее психотерапия, а во второй половине дня она займется дневником. Лори по-прежнему отказывается от традиционных тестов. В перерыве между сеансами у меня будет возможность побеседовать с ней. Надеюсь, настанет такой момент, когда она согласится поговорить со мной без вас. Я думаю, такое случится. Сара встала. В какое время мне прийти? Сразу после ужина. В 6 часов вас устроит? Конечно. Уходя, Сара прикидывала время. Был почти полдень. Если повезет, то к часу она будет дома. Чтобы не попасть в час пик, ей нужно будет выехать в Нью-Йорк не позже 4:30. Таким образом, она могла поработать дома 3,5 часа. Проводив ее до двери приемной, Джастин смотрел ей вслед. Стройная, она шла прямо с большой сумкой через плечо, высоко держа голову. «Крепись, девочка», — думал он. Провожая ее глазами, пока она шла по коридору, он увидел, как она сунула обе руки в карманы, словно ей неожиданно стало холодно, и она хотела согреться.